Глава 6. Дышловёртый и гайка круты. Принципы взаимодействия. Вот, казалось бы, сейчас я должен не разговоры разговаривать, а готовиться к походу в гости к той самой твари, что решила превратить мою наречённую в конченую нимфоманку, а вместо этого занимаюсь чёрт знает чем. Правильно. Точнее, это было бы правильно, если бы не одно «но». Я хочу пережить грядущую встречу и не загреметь при этом фанфары в тот самый изолятор, что не так давно продемонстрировал мне нынче покойный приказной, опять же с подачи того самого урода. Это значит, что мне нужно хорошенько подготовиться к предстоящему визиту и успокоиться. Состояние, в котором я пребываю уже неделю, просто не позволяет мне заниматься серьезными делами. Срываюсь. Хорошо еще, что Оля рядом. Нареченная каким-то неведомым образом приводит меня в порядок. Я уже не взрываюсь каждый раз, вспоминая ее похищение и о том, чем именно оно могло закончиться. Ну, по крайней мере, стараюсь не взрываться. И у меня даже получается. Правда, пока только через раз. Почему у меня не такой легкий характер, как у Оли? Вот кто действительно пережил эту неприятность. Всего 3 дня, и она уже готова идти вперед, а я... Тьфу, отставить сопли. Я вспомнил беседу с правоведом, моложавым дядьком, плотным, словно борец или штангист, но на удивление подвижным, напрочь лишенным той обманчивой неповоротливости, что частенько встречается как раз у тех самых спортсменов и медведей. А вообще, если бы не брызжущие фонтаном энергии и эмоций, я запросто счел бы хозяином товарищества Бессонов и компании родственником Бестужева. Похоже обликом, но и только. Стоило присмотреться к хозяину кабинета на Тверской, и сразу становилось понятно, что при всей внешней схожести с боярином они разные, как земля и небо. Добрых полчаса я задавал вопросы на интересующую меня тему и чувствовал, как собеседник все больше и больше нервничает, точнее сердится. Наконец терпение юриста истекло. «Молодой человек, прекращайте морочить мне голову! Я понимаю, что в вашем возрасте кажется, что достаточно почитать нормативку, разъяснить конкретный вопрос у специалиста, и вы тут же решите возникшую перед вами юридическую заковыку. Но подумайте сами, если все было так просто, зачем бы я 7 лет потратил на получение образования?» Сняв с носа маленькие круглые очки, Василий Маркович обвел нас с Ольгой грозным взглядом и, тяжело вздохнув, махнул рукой. «Молодо, зелено!» Впрочем, это от возраста не зависит. Ладно, попробуем сначала. Кирилл Николаевич, будьте любезны, изложите суть вашей проблемы и позвольте мне самому оценить возможность ее решения. Оля улыбнулась. Извините, но вопрос может показаться вам несколько предосудительным. А нам бы очень не хотелось ставить вас в неловкое положение. Ольга Валентиновна, душа моя! Для того, чтобы поставить юриста в неловкое положение, нужно отменить все законы. Но поверьте, даже в этом случае при небольшой подготовке хороший юрист просто станет апеллировать законам природы, если вы понимаете, о чем я говорю. К ответной улыбке правоведа так и просилась прилагательная «акулья». А если серьезно, то прошу вас не забывать, что в моей работе, как и в труде целителя, есть понятие конфиденциальности. Хотя тут ближе все-таки не врачебная тайна, а тайна исповеди. Правда, боюсь, отец Евстафий за такое сравнение на меня епитимию наложит. Ну, да и бог с ним. Итак, молодые люди, рассказывайте. Что ж, надо признать, в чем-то шустрый Бессонов был прав. Услышав мое повествование и задумку, он довольно быстро сориентировался и, вывалив на стол добрый десяток толстенных книг, принялся что-то быстро наговаривать на браслет. Понять, что именно он говорит, мне было сложновато. Уж очень архаичный язык, к тому же перемежаемый самой что ни на есть натуральной латынью. Наконец, книги были отложены в сторону, но, как оказалось, только для того, чтобы видеопанель вычислителя тут же заполнилась огромным количеством стремительно открываемых документов. 2 часа. 2 часа мы ждали, пока хозяин кабинета закончит этот книжный марафон. Хорошо еще, что секретарь Бессонова, довольно милая особа лет 25, снабдила нас с Ольгой чаем. Ну, конечно, не мой домашний набор, но не пакетированное убожество. Да и сласти оказались хороши, если судить по тому, с какой скоростью Оля их уничтожает. «Нашел!» Упав в свободное кресло и глотнув почти остывший чай, проговорил Бессонов и, погрозив мне пальцем, довольно рассмеялся. «Каюсь, Кирилл Николаевич, недооценил я вас. Хорошая идея, право слово. Конечно, сырая, но ничего. Для этого я и нужен, да? Доведем все до ума, все устроим. Я напишу условия, при которых ваше приобретение можно будет переквалифицировать. Пусть техники обратят на них особое внимание. Предупреждаю, малейшее несоответствие, и можете прощаться со своими игрушками. Но задумка хороша. Да, повезло вам с машинками. Така, заточенная под одаренных, это же редкость неимоверная». Бессонов аж зажмурился. Потом приоткрыл один глаз, так и горячей хитростью, и поинтересовался. «На юридический не думайте попробоваться, а, Кирилл Николаевич?» «Нет уж, спасибо. Я еле удержался, чтобы не передернуться. Ненавижу бюрократию». «Жаль, жаль», — искренне вздохнул правовед. «Из вас мог бы выйти настоящий мастер дышловращения. Не, это же надо додуматься, провести параллель между стрелковым оружием для одаренных и ЛТК. Знаете что, Кирилл Николаевич, я клянусь, что не возьму с вас ни копейки за свою работу при одном условии». «Каком, Василий Маркович?» — внесон спросили мы с Олей. «Позвольте мне присутствовать в дорожном столе, когда будете регистрировать ваши игрушки в качестве транспортных средств». Растянул губы в широчайшей улыбке Бессонов. «О да, как я его понимаю». Технические требования правовед прислал уже на следующий день. А вчера в гараже Бестужевой усадьбы обосновались все 5 ЛТК со своими стендами, вокруг которых тот же принялся наворачивать круги знакомый мне по единственной встрече Георгий Рогов, слушатель 3-го курса Павловского военного университета, гений рун и крайне слабый стихийник. Вопреки моим ожиданиям, разрекламированный Ольга гений не стал кочевряжиться и быстро согласился на предложенную работу. Правда, услышав о непременных требованиях, скривился, но этим дело и ограничилось. Вот теперь они вдвоем с Ольгой корпят над схемами ЛТК. А я ломаю голову, как развести дядю Федора на нашу программную оболочку для ЛТК, просто-таки затребованную Роговым после оценки фронта работ и при полной поддержке Ольги. «Ты не понимаешь, это не просто броня, это часть силового набора. Ее нельзя снимать!» — трубно гудел голос Георгия. «Но опять что-то не поделили». «Это ты не понимаешь!» Я прислонился к дверному косяку и с интересом принялся наблюдать за работой двух сумасшедших ученых. «А как Оля кипятится! Это что-то!» «В требовании сказано снизить степень бронирования до 3-го класса. Щиты мы убрать не можем! Значит, надо менять бронеплиты на более легкий сплав. Да мне тоже не нравится эта идея, но ничего другого сделать нельзя! Слышишь ты, дубина!» «Ой, кажется, пора вмешиваться. А то как бы до рукоплекладства дело не дошло. Да и Георгий, ну куда ему с Ольгой спорить? Абсолютно ж мирный человек, трудяга». «Привет передовикам производства!» Отлепившихся от дверного косяка, я подошел к спорщикам. Те непонимающе взглянули на меня. «Ну да, здесь о таком не слышали». «Чего вы опять не поделили, признавайтесь?» «Да вот!» Ольга хлопнула ладонью по явно допекшему их дуэт листу с техническими требованиями, вздохнула. «Бессонов пишет, что бронирование должно быть не выше 3-го класса, а у нас только корпус тянет на 5-й. Вот пытаюсь толковать Жоре, что надо снять заморы и отослать заказ на детали для замены. А он уперся как баран. Не надо, не надо». «И повторю», набычившись, при его долговязой нескладной фигуре выглядело довольно комично, прогудел Рогов. «Незачем выкидывать деньги на ветер и превращать хорошую вещь в сплошное непотребство». «А что ты предлагаешь?» — поинтересовался я, вспомнив старый как мир принцип. «Инициатива имеет инициатор во всех смыслах. Предложил — реализуй». «Да все же просто!» — фыркнул Георгий. «Фиксируем бронеплиты корпуса в положение открытое для техобслуживания. Также блокируем систему счетов с ЭПСУ, сводим все это в одну систему с административным доступом только для производителя. Все. Сверху ложится громовская оболочка, и ни одна проверка, не то что третий класс защиты, второго не подтвердит. А при необходимости один сигнал с мастер-ключа и в вашем распоряжении полный функционал ЛТК-визель. Ага, и первый же выход в город. Тут Ольга словила наши с Роговым ошарашенные взгляды и, зардевшись, хлопнулся ладонью по лбу. Вот ведь это все Бессонов с его регистрацией транспортных средств. Ой, напугала, облегченно вздохнул я. Я уж подумала, что ты всерьез собралась рассекать на ЛТК по городу. «Да говорю же, Бессонов попутал!» Развела руками моя нареченная, и мы дружно рассмеялись. «Ладно, не буду вам мешать». И Юля, смеявшись, я постучал пальцем по браслету. «Если сегодня вздумаешь забить на тренировку, устрою экзамен покруче деда Пантелея». В ответ подруга печально вздохнула, покосилась на спроецированный браслетами взрыв схемы дизеля и кивнула. Близняшки уже успели рассказать ей и о недавнем экзамене, и о новой ученице. И скажу честно, чувствовать ревность своей второй половинки оказалось куда неприятнее, чем ревновать самому. А после тренировки на полигоне усадьбы и очного знакомства Оли с Елизаветой меня ждал сюрприз. Большой. «Кирилл, извините, могу с вами поговорить?» Рогов поймал меня на выходе из раздевалки, когда я чистый и благоухающий уже предвкушал скорый ужин. «Слушаю вас, Георгий!» Я притормозил. Рогов помялся, вздохнул и вдруг, резко опустившись на одно колено, выдал. «Прими мою роту, атаман!» «Твою ж дивизию! Шо ж вы все такие хитро вымудренные, а?»